Глава 7. Алина. Спустя 2 дня. Получается, доказать это будет сложно? В упор смотрю на адвоката. Если бы деньги лежали на счете, то не возникло бы таких проблем, вздыхает женщина. Да, он может сказать, что деньги были потрачены совместно с супругой. Будьте готовы к этому. И как он это докажет? Пусть предоставляет чеки наших совместных покупок. Сумма не маленькая, чтобы ее вот так взять и потратить за один раз. На какие только ухищрения они не идут, вздыхает адвокат. В моей практике было много случаев, когда чеки появлялись не пойми откуда. Одна моя клиентка даже не знала о том, что она, всю жизнь живя с мужем, постоянно отдыхала на морях, скупала шубы, обувь за 300 тысяч рублей и драгоценности, которые стоят огромных денег. Муж на суде предоставил чеки на все эти покупки. Уверял, что все это было куплено для нее, а она и знать не знала о дорогих шубах и украшениях. «Вот гады какие!» — злобно выплевываю. «Я сделаю все, что от меня зависит», — накрывает ладонью мою руку. «Но сразу предупреждаю, что он все может обернуть против нас». Выхожу из адвокатской конторы, сажусь в машину и еду домой. Вспоминаю, как на Жанну муж повесил часть своих кредитов при разводе. И закипаю еще больше. Вхожу в дом и читаю сообщение от тренера. «Алина, добрый день. Как ваше самочувствие? Когда будете готовы продолжить тренировки?» Нога почти в полном порядке. Из-за всех этих событий я вообще забыла о ней. И про тренировки тоже забыла. «Ты что такая задумчивая?» — целует в щеку Кристина. «Папа опять расстроил. Даже из командировки выносит тебе мозг». «Нет», — пишет, — отвечаю, снимая обувь. «Спрашивает, когда я приеду на тренировку. Но у меня пока нет никакого желания». «И очень даже зря». «Мам», — дочка удивленно вскидывает брови, — «ты что, крест на себя поставила? Ты просто обязана пойти». Вот просто обязана, слышишь? Все, у тебя начинается новая жизнь. Берет меня за руку и ведет к лестнице. Нечего чахнуть дома и вариться в своих дурацких мыслях. Ты этим ничего не изменишь. Абонемент куплен? Куплен. Так вот собирайся и дуй в зал, сейчас же. Кристин, я ничего не слышу. Поднимаясь на второй этаж, закрывает уши. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, совсем ничего не слышу. Что ты сейчас сказала? Вопросительно смотрит на меня. Пойдешь на тренировку? Займешься своим преображением? Заставишь отца пожалеть о том, что потерял такую красивую жену? Ну какая ж ты молодец! Хлопает меня по плечу. Так держать? А то я уж думала, что ты снова запрешься в комнате и будешь грустить. Обожаю мою девочку. Только она способна дать мне хорошего пинка под зад. А ведь она права. Я не должна ставить на себе крест из-за мужа-предателя. Еще несколько дней назад я была решительно настроена заняться собой, привести себя в форму, начать новую жизнь. И что в итоге? Забила на себя из-за этого подлеца? Ну уж нет. Я не сверну с пути. Вперед и только вперед. Тренировки — как раз то, что мне сейчас нужно, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Они придадут бодрости и энергии, которые понадобятся мне в бою с мужем. И тело приведу в порядок. Скоро отражение в зеркале снова будет радовать меня. А Илья? Ха. А Илья, как и сказала Крис, еще 100 раз пожалеет о том, что променял меня на другую. Только вот когда пожалеет, будет поздно что-то менять. Уже поздно. «Добрый день», — пишу тренеру. «А сегодня можем позаниматься?» «У меня клиент отменил тренировку на 15:00. Могу записать вас. Удобно будет?» «Так, смотрю на часы. Сейчас 1:30. Соберу вещи и поеду». «Да, буду в 15:00». Спустя 3 часа. Выхожу из зала вся вспотевшая. Футболка мокрая насквозь. Отлично позанималась. Сейчас приду домой и без сил завалюсь в кровать. Вхожу в пустую раздевалку, открываю шкафчик, скидываю из себя одежду, беру полотенце и иду в душевую. «Ой», — возвращаюсь за телефоном, — «мне нельзя пропустить звонок от адвоката». Только успеваю войти в душевую, как в раздевалке хлопает дверь и раздается смех. «И ты прикинь, что он мне сказал?» — заливисто смеется девушка. «Что женится на мне? Оксан, ты можешь себе это представить? Он хочет на мне жениться. Этот старпёр замуж меня позвал. Ой, не могу, я сейчас лопну». «Старпёр?» Прищуриваюсь я, уже догадываясь, чей это голос. Буквально на 1 сантиметр приоткрываю дверь и вижу любовницу мужа с рыжеволосой подругой. Мои пальцы срабатывают быстрее мозга. Включаю на телефоне беззвучный режим, затем камеру и приближаю мобильник к малюсенькой щелке. Все видно. Отлично. «Он реально думает, что я выйду за него?» Продолжает хохотать блондинка. «Дедок ничего не попутал. Зачем мне выходить за него? Чтобы утки под ним менять? Песок подметать, когда с него скоро посыплется?» «Да уж», переодеваясь, закатывает глаза ее подруга. «Кого он из себя возомнил?» «А мне знаешь, что интересно?» Натягивает шорты блондинка. «Куда он собирается деть свою женушку?» «Возьми да спроси». «Как я спрошу?» «Он думает, что я не в курсе, что он женат». «Но я еще в первый день знакомства пробила его, ты меня знаешь». «Все правильно», усмехается рыжеволосая. «Мы не должны тратить время на кого попало». «В общем, выяснила, что он женат, причем второй раз». «Убирая вещи в шкафчик», говорит блондинка. «И у него есть дочь. Я специально ему сказала, что не встречаюсь с женатыми мужиками. Не хочу, чтобы он думал, что я из тех, кто вечно ходит в любовницах. Сразу дала понять, что мне нужны, показывает кавычки, серьезные отношения. Раз сделал мне предложение, значит, собирается развестись с женой. Мне это только на руку. Мы с тобой без году неделя в Москве, нужно встать на ноги. Нужно на что-то жить, чтобы не пришлось возвращаться в наш Зажопинск. Вот он и станет для меня хорошим трамплином. А потом найду себе нормального мужика. Слушай, ну то, что он сделал тебе предложение, это вообще ничего не значит. Ты же знаешь, как они держатся за своих женушек. В порыве страсти напел тебе песен о разводе, а сам и шевелиться не будет. Этот развод может длиться целую вечность. Да уж, вздыхает блондинка, закручивая волосы в пучок. Так себешно, конечно. Нужно его как-то подтолкнуть. Пусть поторопится со своим разводом. Цигель-цигель, алю-лю, как говорится. Только я пока не знаю, что придумать. «Ой, я тебя умоляю!» — прыскает со смеху подруга. «Закажи себе доставку цветов, когда он будет у тебя. Вот пусть прям при нем привезут. Сделай вид, что сама не знаешь, от кого букет. Пусть думает, что тебя в любой момент могут увезти». «О, точно! А еще там будет открытка с надписью от тайного поклонника». «Да-да», — подмигивает рыжеволосая, — «пусть пошевелится». «Он, кстати, ревнивый. В зале постоянно отгоняет от меня молодых парней». «Ну и отлично. Пусть сгорит от ревности, когда увидит букет». «А ты, кстати, его жену видела вообще? Что она из себя представляет?» «Не-а, у нее профиль в соцсети закрыт. И у дочки тоже». А у Ильи нет ни одной фотки с ней. У него там вообще рабочий профиль, и его не он ведет, как я понимаю. Сотрудники там всякие посты выкладывают. «Ясно», — закрывает шкафчик рыжая. «Он сегодня придет в зал?» «Нет, он в командировке. Сказал мне, что в этот зал больше не будет ходить. Типа не очень удобно добираться от нового офиса. Ну и мне одной ходить не разрешает. Говорит, что с ним буду тренироваться в другом месте». «Да где угодно, лишь бы оплачивал», — хохочет подруга. «Читаешь мои мысли?» Белокурая вытягивает руку с телефоном и делает селфи. «Нужно послать ему фоточку. Пусть знает, что я на тренировке, где много красивых мажоров. С ума сойдет, что я тут без него». Глядя в камеру, вытягивает свои надутые губы. Наверное, если их проткнуть иголкой, то она в небо улетит, как воздушный шар. Через несколько секунд берет под руку рыжую и они с довольными лицами идут к двери. Я шумно выдыхаю, как только они выходят. У меня аж лицо полыхает от напряжения. Неужели мне удалось все это заснять? Самой не верится. Вот это повезло, так повезло. Это не компромат, это компроматище. И теперь нужно подумать, как правильно его применить. Выхожу из душа, сушу волосы. И все это время гоняю в голове разные мысли. У меня зреет отличный план. Сажусь в машину и, обдумывая свои дальнейшие действия, отъезжаю от фитнес-центра. Да, это будет отлично. Восхищаюсь своей задумкой. Так, а что если? Быстро кусаю губу. Точно. Ну точно же. Боже, какая я умничка, а? Меня аж распирает от счастья. Растягиваю губы в победной улыбке. Ну, Илюша, ну ты попал, дорогой. Так, завтра мне нужно будет увидеться с ней. А где? Это сегодня мне повезло встретить ее в фитнес-центре, но я не знаю, когда у нее следующая тренировка. Тогда зачем откладывать на завтра? Резко перестраиваюсь в другой ряд, сворачиваю на ближайшем перекрестке и другой дорогой возвращаюсь к фитнес-центру. Сижу, жду ее в машине у входа. Ее красная иномарка стоит на парковке, значит, она еще здесь. Проговариваю про себя все, что сейчас скажу ей. Представляю, как на все это отреагирует Илья, и прям сгораю от желания посмотреть на его лицо. «Ох, и не сладко тебе придется», — звучит в голове закадровый смех. «Отомщу, так отомщу, даже не сомневайся в этом». Блондинка выходит из фитнес-центра, целует в щеку подругу, та бежит за угол, а сама направляется к своей машине. Я мигаю ей фарами, выпрямляюсь и опускаю окно. «Девушка, можно вас на пару минут?»